Глава 32. Наташа. Рассветное солнце сначала рассеивает темноту, а затем быстро заливает комнату мягким золотистым светом. Вот и утро. Позади третья бессонная ночь. «Спать будем, м?» — спрашиваю сына, покачивая его на руках. Сашенька широко зевает и начинает активно причмокивать. Педиатр говорила, что иногда во время колик детки активнее сосут грудь. Видимо, Саша из их числа. Расстегнув пуговицу лифа сорочки, оголяю грудь и прикладываю к ней сына. Схватив сосок, он блаженно прикрывает глазки. Отсутствием аппетита мой мальчик не страдает. Пристраиваю тяжелую от недосыпа голову на мягкую спинку кресла и тоже опускаю веки. Однако перед этим успеваю заметить, как загорается экран моего телефона. Сообщение от Ромы. Узнав, что у Сашеньки начались колики, он пишет каждое утро с тем, чтобы проконтролировать, как прошла ночь. Осторожно тянусь к столу и беру мобильник в руку. «Спите?» «Нет», — пишу ответ. «Откроешь?» Тихо вздыхаю и смотрю на сына. Саша грудь сосёт. Ответа нет почти минуту, но затем прилетает еще одно сообщение. Я ненадолго, Гайка. Малыш, словно почувствовав мое внутреннее нетерпение и колебание, выпускает грудь изо рта и отворачивается. Я тут же поправляю сорочку и, отправив Березовскому короткое «ок», поднимаюсь с кресла. От долгого сидения в нем затекли спина и ноги, плечи тянет и ломит в затылке. Боже мой. Иногда я чувствую себя древней старухой. Никогда бы не подумала, что мамочки могут так уставать с детьми. Плетусь в прихожую, открываю дверь. И вижу, как Рома выходит из лифта. Свежий, бодрый и нереально сексуальный в черном деловом костюме. Увидев себя его глазами, отвожу взгляд и убираю за ухо выбившую из наспех собранного хвоста прядь. Наверняка выгляжу фигово. Доброе утро. Здоровается негромко, проходит в квартиру и неслышно закрывает дверь. Не спали? Заметно по мне, да? Выглядишь уставший. А ты, наоборот, отлично. Сунув обе руки в карманы брюк, Березовский тяжело вздыхает. Смотрит при этом на Сашеньку, а не на меня. Тот, прижавшись щёчкой к моей груди, наконец крепко засыпает. Наташа предлагал уже. «Давай подыщем няню хотя бы на неполный день». «Нет». «Отказываюсь в который раз». «Тебе нужно отдыхать». «Нет, Ром». «Возможно, позже, но не сейчас». «У Саши колики, он все время на груди висит». «Качаю головой». «Слишком рано для няни». «Тогда разреши мне помогать». «Чем?» «И главное, когда?» «У тебя фонд, предвыборная кампания и постоянные форумы и конференции». Восклицаю, запоздало понимая, с какой обидой звучат мои слова. «Что мне сделать? Скажи, чем помочь, Гайка?» «Ничего не надо, Ром». Удерживая Сашеньку одной рукой, второй поправляю ворот сорочки. Березовский смотрит, а мне становится интересно. Возбуждаю я его вот такая? Или уже нет? В его окружении наверняка много красивых, ухоженных женщин. Взять ту же Ульяну. Она молода и очень симпатична. Рома ведь не слепой. Не может не видеть этого. «Давай я буду забирать Сашку к себе по вечерам», — предлагает он. «Не надо. Ты и так много для нас сделал. Я сама справлюсь». «Ладно», — отвечает спустя небольшую паузу. «Если нужно будет помочь, зови. Уверяю, в этом нет ничего страшного». А затем склоняется и прижимается губами к лбу сына, при этом касаясь волосами кожи моей груди. Бросившиеся в рассыпную мурашки по ней быстро обсыпают все тело. «От тебя молоком пахнет», — тихо проговаривает с улыбкой. «Я ведь грудью кормлю. Мне нравится. Ложись, пока Саня не проснулся». С этим он разворачивается и выходит из квартиры. Я еще какое-то время стою в тишине, а потом следую его совету. Проваливаюсь в сон, едва закрываются мои глаза. Просыпаемся вместе только через 3 часа, и для нас это почти рекорд. Сын в прекрасном настроении, активно машет ручками и ножками. «Ты выспался?» — шепчу с улыбкой. «Кушать хочешь?» «Конечно, хочет. Наш Саша от еды никогда не отказывается». Зная по опыту, что колики начинаются ближе к вечеру, укладываю сытого переодетого сына в переносную люльку и решаю заняться повседневными делами. Звонок Иды застигает врасплох. Прижав телефон к уху, смотрю на сына. «Здравствуй, Наталья». Приветствует степенно. Ее неслышный, полный достоинства голос так контрастирует с моей нынешней жизнью, что я не сразу нахожусь, как ей ответить. «У вас все хорошо?» «Добрый день, Ида. Да, все замечательно. Я бы хотела приехать сегодня. Это уместно?» Мгновенно холодею. «Приехать? Сегодня? Сюда?» В панике озираюсь. «Нужно ведь подготовиться!» «Наташа?» «Да, да, конечно, приезжайте. В течение 1,5 часа удобно будет?» «Да, мы дома. Адрес отправить? Водитель его знает». «Да, конечно. Он ведь пару раз довозил меня после выездных съемок. Отключаюсь. Бросаю телефон на стол и хватаюсь за голову. С чего начать? За что браться в первую очередь?» Саша увлеченно сосет собственный кулачок и равнодушно на меня поглядывает. «К нам едет ревизор». Выпаливаю на эмоциях и еще раз осматриваю все вокруг. Все убрано, чисто. Значит, в первую очередь стоит заняться собой. Несу люльку с сыном в ванную, принимаю душ и сушу волосы феном. Затем, собрав их в высокий хвост, переодеваюсь в домашнее платье. Синяки под глазами замазать не успеваю. В прихожей раздается трель домофона. Я открываю дверь и впускаю Иду в квартиру. «Витя, оставь это здесь», — обращается показавшемуся в дверном проеме вслед за ней личному водителю и указывает на пол прихожей. Мужчина здоровается со мной кивком и заносит объемную коробку. «Что это?» «Подарок твоему сынишке». «Спасибо». Бормочу ошарашенно, даже не представляя, что может находиться внутри. После этого Виктор уходит, а Ида скрывается в ванной, чтобы вымыть руки. Мне немного не по себе. Ведь я впервые принимаю настолько высоких гостей. «Покажешь?» «Да». Вместе мы проходим в нашу с Сашей спальню, где он спит в своей кроватке. Склонившись над ней, Ида нежно улыбается. «На Березовского больше похож». «Правда?» «Мне тоже так кажется». А Рома говорит, что на меня. Протянув руку, она касается ножки моего сына, а потом касается моего лица хитрым взглядом. «Твой муж ищет к тебе подход, поэтому так и говорит». Моим щекам становится горячо. Я молчу. «Как у вас, кстати? Что с разводом?» «Не получилось до родов, а сейчас пока не до него». Лепечу тихо. Звучит, наверное, неубедительно. И докивает, но уголок ее губ все же еле заметно дергается. Порой мне кажется, что она видит меня насквозь. Как у нее это получается? «Ну да, ты вся в ребенке, а Березовский запускает масштабную предвыборную кампанию». «Да. Мы по этому случаю готовим для него разворот». «Он рассказывал?» «Нет». Буркую неожиданно резко. «Мы не говорим на эти темы. Его новая жизнь, я не имею к ней никакого отношения». За ребрами давит обида. Абсолютно нелогичная, но заглушить ее в одночасье не получается. Мы не смогли сохранить нашу семью. Развалились на две параллельные, одна из которых рванула вперед с космической скоростью, а вторая забуксовала, с головой зарывшись в быт. «Но ты ревнуешь его к этой новой жизни?» «Боже, конечно, нет». На миг закрываю лицо ладонями, а затем с силой растираю. «Простите, Ида, я не высыпаюсь в последнее время». «Думаю, если ты попросишь помощи у своего мужа, он не откажет». «Я знаю, да. Я тоже была на твоем месте когда-то». Вдруг улыбается она. «Молодая, неопытная, такая растерянная. Мне казалось, что жизнь вокруг меня бьет ключом, а я одна застряла в дне сурка». «Да, да». А потом прошло время, сын вырос. А я до сих пор вспоминаю те дни с чудовищной тоской. Правда? Поверь мне, Наташа. Дети взрослеют так быстро, что оглянуться не успеешь, как он поступит в университет. Цени каждый день. И не лишай удовольствия видеть, как растет твой сын, твоего Рому».